надо с ним работать. На основе этих знаний, да, помогать человеку. Значит, внешний знак может быть и диплом. Как диплом, что тут написано, что ты психолог теперь, бакалавр. Ну, в общем, я ориентируюсь на внутренний, я уже подписал определенные чувства. Окей. Хорошо, значит, вот такие будут у тебя чувства, когда будет уверенность, ощущение того. А вот как ты будешь отслеживать, получаешь ли ты эти знания, двигаешься ли ты к цели? Как ты узнаешь? В процессе обучения. Университет. Ну да. Может быть, я просто задачу поставил про университет. Если сложно поставить другую задачу, надо другой толст задать. Ну, сложно, потому что я все-таки цель поставил. Эта цель, на мой взгляд, не очень хорошо вязаться с учебой университета. Да? Да. А зачем же тогда ты здесь учишься? У тебя есть другая совершенно цель, которая не вяжется с университетом. Чего ты маешься? Иди туда, где такая цель как бы будет соответствовать. Как мы уже говорили, диплом, да, все-таки необходим, хотя бы чтобы его иметь. Когда я поступал на университет, ты тоже знал, что Я согласен, что есть формальная бумага, которую надо получить. И ты вот сейчас маешься, мучаешься. Ну, в кавычках я имею в виду. А вот отслеживая свое мучение, как ты узнаешь, что ты получаешь как-то вот, ну не двигаешься к цели. Вот как ты узнаешь? Да, это участие каких-то может быть профессиональных. Собрание. Ага. То есть, когда ты тусуешься, ты, значит, на верном пути. Правильно, да? Я правильно понял? Ты как один из маячков. Да, вот. Если нет, это хороший маяк. Если ты ходишь на тренинги, повышаешь свою квалификацию в направлении тренинга, да, то ты двигаешься к цели. Правильно? Правильно. Да, это совершенно верно. А если вот наоборот? Все, отлично. Дальше, значит, активное участие в работе кафедры организационной психологии тоже. Да. Тоже, да. Посмотрим. Вот знакомство, ты говорил, это тоже работает. Конечно. На твоей цели. А что не работает? Что не работает? Как ты знаешь, что ты занимаешься не тем делом? Ну, я приведу простой пример по поводу сегодняшней лекции. Одни занимаются своим делом, потому что, видимо, их нет. Это то, что я говорю, не соответствует их цели. Да? А второй вариант, как вариант, ну, сейчас я буду рубить сук, на котором сам сижу. Если вы пришли на лекцию, да, или пришли на занятие, и вам преподаватель рассказывает, я бы так сказал, уникальные истории по поводу Пермского треугольника, по поводу НЛО, который туда присаживается периодически, марсиан, и рассказывает это с таким вдохновлением, что вы открыли рты, слушаете, слушаете, слушаете, слушаете. И потом, если ты грамотный человек в плане толк, у тебя должно щелкнуть что-то, верно? Интересно, рассказывает человек. Но как это соотносится с моей целью? Никак. Ну, умный человек, такой как я вам объясню, что, конечно, только про НЛО вы должны слушать, потому что это здесь-то вся и психотерапия. Ах, как бы, и надо учиться с неба, как раз марсиане прилетают, и у них надо консультироваться. Как, ну, я могу связать это как-то, да? Поскольку я шизофреник и знаю, что такое паралогическое мышление. Могу заболтать, и вы поймете, что это так. Но, по сути дела, вы сидите на какой-то лекции, вам рассказывают что-то, и у вас в голове, зачем мне это надо? Мне нужно быть тренером, а мне рассказывают о чем-то там своем. Если вы, как бы, понимаете, что это тоже относится к базовому образованию, если вы понимаете, что я могу это связать со своей целью, то значит вы не зря время тратите. Логично? А если вы сидите и вам чем-то вообще далеким от психологии рассказывают чего-то там, непонятно чего, да, как деньги подсчитывать или еще что-нибудь, ну не знаю, даже трудно себе представить, что могут в университете рассказывать не такого. Наверное, все рассказывают не такое, что ожидают слушателя. Так вот, здесь-то и вы отслеживаете, и вы понимаете, что профессор читает то, что не соответствует моей цели. Да? А, вы уловили знак. Какой это? У одних людей, ну, это рассматривание педикюра на ногах. И сидит девочка, и смотрит, ой, какой педикюрчик у меня замечательный. Профессор там парится, рассказывает, ой, какой космополитен, смотри, какая эта губнушечка появилась. То есть ей неинтересно то, что говорит, потому что это не соответствует ее цели. Ее цель – получить бумажку, отсидеть, потом замуж выйти за богатого человека и выехать на Багамы или еще куда-нибудь. И она мучается здесь на лекциях, страдает. Потому что, почему страдает? Потому что несоответствие ей. И как она узнает, что она страдает? Ей становится скучно, она засыпает, она отвлекается мыслями, она думает там, о дне рождения, о солнце, об каникулах, о чем угодно. Если это соответствует, да, тема ее цели, то она уши навострила, слушает, записывает, три раза записывает в конспекте, в голове и в теле. Потому что это значимо для ее цели. Вот если это не значимо для ее цели, и вы поняли, что говорят не о том, как вы скорректируете следующий шаг? Меня, например. Когда я буду увлекаться собой, рассказывать о себе, о себе, о себе. Вас я не буду корректировать. Почему? Я рассказываю о себе, о чем-то своем, да, о своей любви и о своем детстве, а ты хочешь быть тренером. Ну? Ну, опыт 4-летнего обучения в нашем вузе говорит мне о том, что неэффективно корректировать преподавателя, тем более на лекции. Неэффективно? Конечно. То есть ты будешь сидеть и мучиться, не то говорит, мне это не надо, но корректировать нельзя. Корректировать нет. Лучше я посижу просто так. Стоит тогда тебе быть на лекции? Вы уже продвинутые, свободные люди. Встал, ушел, сел на скамеечку и мечтаешь о чем-нибудь. Зачем мучиться на лекции? Есть вариант найти что-то интересное. Если же ничего не интересно, тогда... Тогда надо сказать, профессор, вернемся к нашим баранам. Почему вы рассказываете все время о себе, о себе, а тема у нас совсем другая? А почему нельзя это скорректировать? Что, профессор обидится или вам двойку поставить на экзамен? Ну тогда зачем вы время тратите? Мне кажется, время это самое дорогое. А вы занимаетесь с вами.